Глава вторая. Тихий, еле различимый за шумом дождя стон Лида услышала, когда бежала с практики в больнице домой поздним мартовским вечером. В их закутке, где прямо посреди многоэтажек непонятно как уместились частные домики, была непролазная темень. Лида остановилась, прислушалась, надеясь, что все-таки ослышалась. Ноги после смены в больнице гудели, есть хотелось просто зверски, и сил на то, чтобы спасать очередную сбитую машиной собаку или подранного кота, просто не было. Стон раздался опять. Лида постояла, раздумывая, колеблясь, но потом, вздохнув, отправилась искать источник. Девушка прекрасно знала себя и понимала, что даже если сейчас уйдет, то все равно потом не выдержит и выйдет искать страдающее существо. И будет невероятно переживать, если упустит время и не сможет помочь. В темноте, под проливным дождем. Господи, ну почему ей всегда больше всех надо? Лида продвигалась практически на ощупь, зовя несчастное животное. Кис-кис-кис. Ну, мяукни еще разочек. Давай, а то не видно же совсем ничего. Еле слышный звук раздался справа. Лида обрадованно шагнула и посветила себе телефоном. И замерла, рассматривая свою находку. Человека. Мужчину, лежащего на мерзлой земле лицом вниз. Она нерешительно подошла ближе, наклонилась. Может, пьяный? Ну, даже если и так. Ночи еще очень холодные, морозные. Замерзнет насмерть. Надо скорую вызвать. Она потрогала мужчину за плечо. Принюхалась. Нет, спиртным не пахло. Может, просто плохо стало человеку? Лида перевела телефон в рабочий режим, чтобы вызвать скорую, но экран внезапно погас. Разрядился, зараза, в самый неподходящий момент. Лида выругалась, быстро прощупала карманы у лежащего, радостно выдохнула, найдя его мобильный, но тут же застонала с досадой. Разблокировать его она не смогла, отпечаток пальца не срабатывал. Она оглядела так и не приходящего в сознание мужчину, пощупала пульс, попыталась на ощупь оценить, сломано ли что-то у него. Перевернула, матерясь про себя. Какой здоровенный кабан! И чего, спрашивается, свалился? Рука наткнулась на что-то теплое. Лида поднесла к лицу испачканные пальцы. Кровь. И не видно ничего. Лида попыталась растормошить мужчину, прекрасно понимая, что одна она его не дотащит. Слишком разные весовые категории, кардинально разные. Это только в войну маленькие девочки-медсестры таскали с поля боя здоровенных мужиков. Она этот подвиг явно не сможет повторить. «Эй, мужчина, мужчина, придите в себя, мужчина!» Трясла она его, шлепала по щекам, приговаривая и особо не надеясь на удачу. Но раненый неожиданно открыл глаза. «Ты кто, блядь, такая?» – прохрипел он, сфокусировав на ней взгляд. «Вы упали. Вы ранены, наверное. Сможете встать? Я не дотащу вас». Лида обрадовалась, что мужчина пришел в себя, постаралась говорить быстрее и четче. «Куда?» – мужчина со стоном попытался приподняться, и Лида начала помогать ему, подставлять плечо. «Ко мне. Я тут недалеко живу. А там и скорую вызову. К соседям сбегаю за телефоном». Тут девушка вспомнила, что ее единственная соседка уехала в гости к сыну. И теперь никого рядом с нею нет. Но не стала говорить об этом раненому, который на удивление бодро начал переставлять ноги, опираясь всем телом на ее хрупкое плечо. Потом Лида не могла вспомнить, каким образом ей все-таки удалось его довести. Помнился только холодный дождь со снегом, скользкая дорога, тяжеленное тело, практически висящее на ней, хриплое дыхание в ухо, неразборчивый грубый мат. Кое-как свалив свою добычу на диван в зале, Лида уселась тут же на пол, не в силах сделать еще хотя бы шаг. Надо отдышаться. Надо, чтобы хотя бы черные звездочки перед глазами летать перестали. Она, кажется, даже вырубилась на пару секунд, разморенная теплом. В чувство ее привел хриплый стон над ухом. Лида устало поднялась, чувствуя себя не 20-летней девушкой, а столетней старухой, и пошла на кухню за тазиком с водой. Надо было собраться с силами. Примерно через час мужчина лежал перевязанный, умытый и укрытый одеялом. Рана его оказалась не страшной, практически по касательной в бок, но вот крови вытекло порядочно. Лида сделала все, что смогла, теперь со спокойной совестью собиралась вызывать скорую. Она взяла подзаряженный телефон, набирая номер, и вздрогнула от внезапно раздавшегося хриплого низкого голоса. «Кому звонишь?» Она обернулась и обнаружила, что спасенный ею мужчина смотрит на нее в упор, приподнявшись на локте. Мысленно поежившись, ну и взгляд, лед просто, Лида ответила. «В скорую. У вас кровопотеря. Надо обследование». «Дай, я сам». Лида доверчиво протянула телефон. Мужчина взял его, сжал кулак. «Это вы зачем?» Лида, ахнув, подбежала ближе, попыталась отобрать телефон, но мужчина сжал пальцы сильнее и раскрыл ладонь, отдавая девушке пластмассовое крошево. «Не плачь, другой куплю. И не звони никому». Он ухватил Лиду за запястье, оказавшееся неожиданно тонким и хрупким в его лапище. Девушка в шоке смотрела на его кисть, полностью покрытую татуировками, и понимала, что еще чуть-чуть ее руку постигнет участь бедного смартфона. Мужчина, между тем, притянул Лиду ближе, практически подтащив к своему лицу, и выдохнул тихо и страшно. «Никакой скорой, никаких ментов, никаких больниц, поняла? Иначе плохо будет. Тебе, поняла?» «Да, да», — Лида отчего-то перешла на шепот, сходя с ума от страха. «Конечно». Мужчина еще какое-то время пристально смотрел ей прямо в глаза, гипнотизируя, как удав кролика, затем внезапно улыбнулся, довольно и устало. «Не бойся, котенок, дядя не обидит». И отпустил наконец-то. Лида отшатнулась от него, убежала на кухню, упала на табуретку, переводя дыхание. «Страшный! Боже мой, какой он страшный! О чем она только думала, когда тащила его в дом? Что же делать теперь? Убежать? А куда она убежит? В полицию? Но ведь он не шутил, когда угрожал ей». Лида вспомнила его ледяные глаза, светлые и острые, жесткий контур губ. «Не шутил». Меньше всего ей хотелось навлечь на себя гнев такого хищника. Хоть она и спасла его, но звери обычно не знают благодарности. Глупая. Какая же глупая. Сама полезла, сама притащила. Вот отсиживайся теперь на кухне, идиотка. «Эй, где ты там, котенок?» Голос из зала звучал значительно бодрее. «У тебя попить есть что-нибудь? И пожрать?» Лида поднялась и пошла делать непрошенному гостю бутерброд, отчаянно надеясь, что он все-таки уберется в скором времени из ее дома.